Несмотря на поражение, которое гитлеровская армия потерпела зимой 43-го, враг все еще не терял надежду на новое наступление. У немецкого командования созрел план начать это наступление на Курской дуге. А где это? И что значит Курская дуга? Линия фронта никогда не бывает совершенно ровной. Где-то она прогибается, где-то выступает. Весной 43-го года такой выступ был недалеко от города Курска. Линия фронта выгибалась там в сторону немцев огромным полукругом. Гитлеровцы решили замкнуть круг, окружить наши войска, а затем начать наступление по всему фронту. Думают, у них это получится? Что-то я сомневаюсь. Но угроза была очень серьезной. Гитлер провел в Германии тотальную мобилизацию. В армию призвали всех, кого только можно. К Курской дуге были стянуты огромные силы врага. Особые надежды гитлеровские генералы возлагали на свои новейшие танки с устрашающими названиями «Тигр» и «Пантера». Посмотрим, смогут ли эти кошки устоять против Т-34. Битва приближалась. Наша разведка узнала, что гитлеровцы начнут наступление ночью 5 июля. Но мы их опередили. По немецким войскам начала бить наша артиллерия. Так началась Курская битва. Немцы все же двинулись в наступление. Но им не удалось прорвать нашу оборону. Битва длилась уже почти неделю. Вражеские войска стали уставать. Тогда немцы решились на последнюю отчаянную попытку. Что они еще задумали? Решили нанести мощнейший танковый удар. На нас двинулось огромное количество вражеских танков. Это произошло рядом с железнодорожной станцией Прохоровка. А наши танки там были? К Прохоровке вовремя подоспела танковая армия, которой командовал генерал Ротмистров. Наши танки столкнулись с вражескими лоб в лоб. 12 июля началось самое большое в истории танковое сражение – Прохоровское. Дядя Кузя, что же там творилось? Нам это трудно представить. В полях под Прохоровкой двумя стенами сошлись танки. Их пушки стреляли без перерыва. От разрывов снарядов и горящих машин вверх поднимался черный дым. Он заволок небо. Кругом все пылало. Танки перешли к ближнему бою. Теперь они стреляли почти в упор. К вечеру все поле сражения было покрыто горящими и подбитыми машинами. Но танкисты продолжали бой. Теперь он стал рукопашным. Но мы все равно не отступили. Отступать пришлось врагу. Наши войска перешли в контрнаступление. Они выбили противника с территорий севернее и южнее Курской дуги. 23 августа Курская битва закончилась. Мы победили! Эта победа изменила ход Великой Отечественной войны. Всем стало ясно, что план Гитлера завоевать СССР провалился. Гитлеровцам пришлось навсегда распрощаться с мечтами о наступлении. Теперь пришел черед наступать нашим войскам. Как здорово! Значит, скоро конец войны! Эх, если бы так. До окончательной победы оставалось почти 2 года. Чевостик, что-то наш время скок заскучал. Пора ему поработать.